Ценные животные, как и ценные люди, всегда становятся объектами азартной охоты, не так ли, мастер Сварог? Звуки в зале словно бы вязли в воздухе, как мухи в желе, затихали, едва отлетев от говорящих на 5-6 каймов. У зала была на редкость плохая акустика, столь плохая, что за этим ощущалась преднамеренность. Вполне может быть, подходящими глушительными свойствами обладает та порода дерева, которым обшит зал сверху донизу, и из которого изготовлен паркет. Если угадывать предназначение этого зала площадью с половину теннисного корта и с высоченным потолком, до которого не дотягивается свет из окна, то приходит на ум единственный вывод, что помещение предусмотрено и используется для конфиденциальных бесед. Такой вывод подсказывает обстановка. Ничего, кроме кресел, столика, холодного камина, волчьей головы на стене и чаши неподъемного вида, вырубленной из цельного сиреневого камня и до краев наполненной водой. Тогда, — продолжил рассуждение Сварог, — окромя собачек и предполагаемого люка под креслом, зал должен быть оборудован еще какими-нибудь сюрпризами для господ, зазванных в гости, чтобы уж железно исключить любые случайности. Кстати, словно внезапно вспомнил мастер Рошаль, — вы можете настаивать на награде в 100 орарисов, положенных за разоблачение нурского шпиона. Знаете, как мы его задержали? Он следил за вами. Мои люди заинтересовались вами, но мои люди заметили его раньше, чем он заметил моих людей. Иначе говоря, не было бы вас, шпион мог и дальше гулять на свободе, творить свои черные дела». Вот после этого Сварогу предложили ознакомиться с донесением пойманного и казненного нурского шпиона. Сварог начал читать, потом ненадолго отвлекся, а сейчас вновь продолжил. «Из-за дневного происшествия сел я за грамоту сегодня, а не в иной день, как собирался». Писал, назвавший себя в начале послания, конечно, вымышленным именем Тошит. «Как ты велел, мой повелитель, кругом приглядываю, слушаюсь, сыскиваю и смекаю. Затем меня и отрядили, чтоб скрытно выведывать. Сперва уведомлю тебя, что вскрыл я про Алькалида, города Митрак». Примечание. Городоначальник в Гаэдара. Алькалид тот, деньги здешнего князя, прославленно гнусного Саутара, себе прибирает, а убытки на разбойников списывает. Еще на несчастья и происшествия, которые идея конец света предвещают, а еще на нечистую силу, сам же про нее и сочиняя. На деньги же краденые он бражничает, с женками блудными знается, и есть мысль, что покрывает ему свойственник, коей ведает в замке князя конюшней, и что делятся они между собой ворованным. Коли велишь, прижму его разоблачением, и будет он исполнять твои приказы, мой повелитель, никуда не денется». «Видите, как полезно перехватывать донесения нурских шпионов», — произнес мастер Рошаль, показав, что внимательно следит за Сварогом и продемонстрировал хорошее построчное знание текста тайного письма. «Помогают выявлять наши слабые места. Правда, ничего нового в данном случае Нурец не сообщил. Это не первый агент, который заинтересовался моим беспутным Алькалидом». «Ловите шпионов на живца?» «Да, можно и так выразиться. Выходит, вам известен подобный способ охоты. Миры и спецслужбы разные, а методы у них одинаковые», — подумал Сварог и вернулся к чтению.